чеканилась для использования в царстве польском серебряная монета с двойным номиналом. 15 копеек, 1 злотый. На идише пятиалтыны назывался гилден или злотый. Конец примечания. Но у кого? Искорняк, кузнец, сапожник, портной, нацелившись, запускает в жену увесистым сапогом. «Не зуди над духом, не вереди сердце, кикимора тоща!» Примечание. Вередить, причинять вред, мучить. «Посторонний человек, окажись такой в эту минуту в Лихове, осторожно обходя группы хнычущих детей посередине улицы и обеими руками зажимая уши, чтобы не оглохнуть от треска, от стука, от крика, от плача. Сказал бы, конечно, что уже утро. Но местный человек, лиховец, прежде чем сказать время дня, обязательно посмотрел бы на шинок против костела и на голый бугор в конце улицы ткачей. Если у шинка ни одной крестьянской подводы, а на голом бугре ни одной человеческой души, местный человек, лиховец, не глядя на часы, сказал бы: «Эка рань, однако!» Такой уж был порядок в Лихове. С утра на голый бугор приведут всех убогих, слабоумных, хворых коллег и оставят их тут до ночи. Голый бугор было высокое место, покрытое песком. В солнечный день песок накалялся и, так считалось в Лихове, приобретал целебную силу. Убогие сидели в два ряда, друг против друга. Чесались, плевались, искали блох и о чем-то говорили, даже спорили, даже в рассуждения пускались, кто во что гораст. Один, бывший извозчик, говорил о кобылках. Второй или вторая говорила о приметах, о дурном глазе и о том, есть ли, нет ли у курицы душа. А третий ничего не говорил. Третий радостно мычал и тыкал палец себе в ухо. В этот день первой на бугор привели лысую девушку с большим, круглым, как решето, лицом по имени Кулька, по роду убогости слабоумная. Ее привел брат, коренастый паренек лет 13. Он посадил Кульку в песок, пнул ее сапогом в спину, коротко попрощался, сказав: «Чтоб тебе треснуть, кукла!» и убежал, размахивая руками и громко распевая дрянную песенку собственной выдумки, но на мотив субботнего чтения. Примечание. То есть тем напевом, каким в субботу читают в синагоге недельный раздел по свитку Торы. Затем издалека со слободы приплелся старик Маркел, опухший, страшный, с вывороченным глазом. Когда-то давно, еще в молодые годы, Маркел заболел животом и, плюнув на лекаря, который прописал ему дорогое лекарство, взял да пошел к знахарю. Знахарь оказался человеком мягким, отзывчивым. Дорогих лекарств он Маркелу не давал, а пичкал его какими-то настойками и травами. И по доброте душевной траву выбирал сочную, жирную. так, что Маркелла от нее раздула, как тесто от дрожжей. Потом принесли, мать принесла на руках девочку лет 5, сухорукую. Девочку звали Этл. Потом приперся дурачок по прозвищу Йонч, что значит дубина, детина крупный и губастый. Примечание. Диалектное слово форма Йонс, идиш, дурак, глупец. И скоро весь бугор был занят убогими, слабоумными, хворыми, калеками. Они чихали, чесались, искали блох, ссорились и мычали. И всем в Лихове было ясно, что утро настало. Оживление, начавшись на окраинных улицах и переулках, перекинулось под конец и на базар. Пришли лавочники, у каждого в руке связка больших ключей. Отомкнули замки. На каждой двери их висело с полдюжины. Открыли ларьки и лавки. И, скрутив по махорочной цигарке, уселись на порогах покурить, побалакать, а случится покупатель и поторговать. Отчего не поторговать, тем и живы. Богатого дела никто не ждал. День будний, среда. К тому ж за 3 синюги, а то и за 2. Примечание. Синюга — 5-рублевая ассигнация. Можно было купить любую лавку со всей ее оснасткой, как то, с ее полками, прилавками, с бочонком селедок, порошками синьки, со всеми ее замками и крысами в придачу. На этот раз толки шли о Пономаре Слободской церкви. Он, дай ему Бог здоровья, развеселил этой ночью все Лихово. Ох, рассмешил! Было же это вот как. Пономарь, мужчина уже не молодой, но крепкий как бык, нахлестался с вечера так, что в полночь ему стали видеться чертики. Покуда чертики были худые и малые, в спичку, Пономарь только посмеивался и показывал им кукиш. Но когда в пьяном бреду Пономарю вдруг представился большой черт, он вскочил, схватил железную лопату и с криком «Держи беса, бей его, жулика!» рыча, скаля зубы, понесся по улицам. От крика всполошилось все местечко. Немалых стоило трудов вырвать у Пономаря лопату, но его все же обезоружили, связали по рукам и по ногам и поволокли домой к Пономарихе. Пономариха, баба пышная, румяна и курноса, встретила мужа на крыльце. Она спокойно сказала «Ага», и быстро, ловко, дело, видимо, для нее было привычное, окатила супружника ведром холодной воды. Пономарь всхлипнул, упал лицом в землю и захрапел. И храпел так до утра. «Послушай, Ёля», — сказал один лавочник соседу, сутулому волосатому человечку. «Ты, Ёля, этой ночью дома был или как?» «Ну, дома», — вяло ответил Ёля. «К Пономарю случаем не заходил?» «Ну, заходил. То есть что я? Никуда я не ходил. Что ты врешь?» «Мне так подумалось», — протяжно сказал первый. «Мне так подумалось. Уж не тебя ли это Пономарь-то увидал, а? Чёрта он, говорят, вроде тебя, горбатый да кошлатый, а?» Волосатый Ёли скривился так, будто ему на шею петлю накинули и натянули. «Валамова с лица!» — сердито буркнул он. «Пустобрёх!» Вокруг хохотали. «И верно, пустобрёх!» — кивнула соседка, толстая пучеглазая лавочница. «Разве Ёля похож на чёрта? На крота, скажем, или там на козла, туда-сюда, а то на чёрта!» Но не плюнула. Она подняла голову и посмотрела вверх. Базар от лога сбегал с холма. И сверху, шумя пестрыми юбками, звеня браслетами, брелками, шла, нет, не шла, шествовала покупательница, цыганка. Юбки ее надувались, как паруса. На голову была накинута красная шаль с синими узорами, а лицо молодое, смуглое. Гордые, слегка прищуренные глаза и полный рот белых зубов. Нарядная баба, красавица! Лавочники замолкли и с восторгом уставились на цыганку. Сразу, видать, денежная. Впрямь купить чего? Вот бы ладно! А то дома пусто, дети хлеба, а ты подзатыльник. Плохо. «Эй, бабонька!» — приветливо окликнула цыганку пучеглазая лавочница. «Чего надо, касатка?» Цыганка остановилась, оглянулась, как бы выбирая лавку по вкусу. У каждого сердце ёкнуло. «Никак ко мне!» Постояла, постояла и... «Эх, везёт же людям!» Прямо к пучеглазой. «Ну, чего тебе?» Медовым голосом спросила та. «Баранок, ниток». Цыганка присела на порог рядом с хозяйкой. Порылась чего-то в карманах и раз взметнула колодой древних замусленных карт. «Погадаем!» Лавочница прямо позеленела. Она двинула цыганку локтем в грудь так, что чуть сама не сверзилась. А лавочники захихикали, загикали, заулюлюкали, заржали. Покупательница, о-хо-хо, сама, небось, с голоду подыхает. Погадаем, у ты, мать моя родная, помереть с хохоту. Вдруг на весь базар кто-то закричал: «Караул, воры, спасите!» И сразу затем, шатаясь, всплескивая руками, пробежал человек в серой шапчонке блином, в медных очках на прыщеватом носу, несуразный какой-то человек, туловище длинное и плоское, а ноги короткие, кривые. Не ноги, дуга. Это был не Ахмиркин, хозяин мануфактурной лавки. Он сегодня пришел в лавку попозже. С утра зуб болел. Пришел, отомкнул замки, открыл дверь и обомлел. В лавке уже побывал кто-то, очистил кто-то лавку до последнего, до гвоздя. В первую минуту Нех понять не мог, что случилось. Чудно. Задняя стена пробита, а полки голые. То есть почему голые? А товар где? «О!» — сказал он растерянно и тихо. «Что такое? Что это такое?» А когда сообразил, что это такое, кинулся бежать, сам не зная зачем и куда. «Караул!» — кричал он, всплескивая руками. «Спасите!» За ним следом топал Самсон и бормотал что-то несуразное. Не то малый бес, не то алый бес. Их остановили, окружили. Нех рвался из рук, бил ногами и бессмысленно вопил «Караул!». А Самсон, отдышавшись, сказал более внятно «Халабис». «Конечно!» — сказали все хором. «Конечно, Халабис! Ворище! Кому ж еще? Поди, проси, денег дай!» — посоветовал Неху Йоле. «Может, вернет». «Конечно!» — сказали все хором. «Конечно, вернет! С ним это бывает!» Халабис, тот самый большой, рыжий, бородатый, который вместе с Горбуном выскочил ночью из мануфактурной лавки Энн Миркин, был вор, известный на все Лихово. Можно сказать, знаменитый вор, светило. Ни одна кража в местечке не обойдется без Халабиса, а подступиться к нему нельзя было никак. Он крепко дружил с урядником. Как говорится, вместе ели, вместе пили, вместе краденое делили. Иди после этого, ругайся с ним, судись, не рад будешь. Но Халабис не был просто вор-иконократ. Он был к тому мудрец, философ. Придет к нему человек, убивается, плачет. «Что ты со мной сделал, Халабис? Зарезал!» А тот его за стол квасом угостит и не спеша начнет долгую беседу, задавая при этом глубокомысленные и странные вопросы. «А почему, к примеру, у свиньи хвост без волосьев, а у коня волосатый?» Или так, «А почему Господь Бог сначала сотворил рыб больших, а потом скот по роду его, хотя в хозяйстве скотина вещь первейшая? Скажешь, отдам тулуп». Впрочем, иногда он возвращал просто за умеренную плату, за полцены примерно, и возвращал честно, по-благородному, все до нитки, но при этом пыжился и хвастал. «Вот Халабис человек какой! Хоть не барин, а душу имеет! Да!» Нех нашел Халабиса в сарае. Халабис ладил телегу. Да, видать, она не ладилась, и Халабис сердился. Тут же хлопотал и Горбун. Нех еще за 3 сажени снял серую свою шапчонку, нагнул голову, то ли поклонился, то ли хотел показаться меньше ростом —